Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Не сказал. Здравствуйте, уважаемые чикагцы! В эфире «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым и я, ведущий Дмитрий Якубов. Уважаемый Павел, здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! Давайте напомним нашим радиослушателям телефон прямого эфира 847-400-5200. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, спрашивайте, спорьте, доказывайте свое мнение. Павел, о чем мы сегодня с вами беседуем? Я знаю, что очень много новостей, но какая, на ваш взгляд, достойна того, чтобы с нее начать нашу передачу? Ну, вы знаете, здесь всегда есть одна тема, которую, я думаю, всех особенно. Я знаю, что это цирк вызывает огромное неудовольствие огромной части населения, не говоря уже о слушателях. Но все-таки это тот вопрос, который нельзя обходить вниманием, поскольку если мы о нем забудем, это означает, что медиа, лгущие СМИ одержали победу, этого никак нельзя допустить, поскольку они этого и ждут, чтобы мы забыли о том, что происходит на самом деле, и чтобы это дало им шанс провернуть свои темные делишки. Что я имею в виду? Я имею в виду вопрос уголовного расследования в отношении так называемого слияния между избирательной кампанией Трампа, его окруженными и Россией, и конкретно последними шагами специального расследователя, прокурора Мюллера. Я думаю, это будет все-таки важным осветить, не так ли? Я абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Действительно, читая новостные обзоры и высказывания некоторых журналистов, иногда просто диву даешься. Часто встречается такая формулировка, что влияние России на выборы не доказано, слияние Трампа с российскими компаниями не доказано, влияние России на Трампа не доказано, влияние, связь нелегальная Трампа с российскими спецслужбами не доказана, но все это очевидно, и этому просто обязательно нужно поверить. Вот такие вот формулировки, да. Продолжать нужно расследовать, продолжать. Да, обязательно нужно продолжать, больше комиссий создавать, больше об этом говорить, больше статей печатать, фильмов снимать документальных, естественно, ну и так далее. Больше новостей, больше интересных передач, ток-шоу, где всякие клоуны будут в образе Трампа заявлять, что да, я виновен, или наоборот, я не виновен. Вот сегодня, кажется, Нью-Йорк Таймс опубликовала статью сатирическую, причем очень сложно понять, что это сатира или нет, и там якобы человек от имени Трампа публикует и заявление Трампа, якобы Трамп вышел к журналистам и заявил, что мне только что позвонил Роберт Мюллер и сказал, что я самый невиновный человек на Земле. Вот с их точки зрения такая веселая шутка, знаете, да. А в результате они нашего президента в очередной раз представили в виде полного идиота и клоуна. Вот такая вот идет война против нашего законного правительства и против законно избранного президента. Да. Так что это очень важная тема. Да, и вы знаете, меня больше всего расстраивает, что даже наши республиканцы, даже люди, которые, по идее, должны стоять рядом с президентом, оказываются теми самыми брутами, которые втыкают кинжал в спину президента. Мы об этом, естественно, еще поговорим, но, тем не менее, этот вопрос, я думаю, будет интересно осветить во второй части передачи или когда. Да, совершенно с вами согласен. В любом случае его просто интересно осветить. Дорогие друзья, 847-400-5200. Итак, ну что ж, среди республиканцев есть предатели, к сожалению. Или не предатели, но, во всяком случае, бруты, как вы правильно их совершенно, Павел, назвали. Да. Да, но давайте все-таки сейчас Мюллера очень коротко осветим, что давайте происходит, чтобы слушатели не были в какой-то кине. В общем, вчера стало известно, что специальный прокурор решил собрать большое жюри, так называемое grand jury, для того, чтобы продвинуться дальше в расследовании, которое он сейчас проводит. С перевода какого-то юридического жаргона, с перевода крика пропаганды на русский язык, который мы сейчас слышим, это звучит примерно так. Специальный прокурор уверен, что есть какое-то правонарушение, и из-за этого он решил продвинуться на еще одну ступень дальше, чтобы он мог предъявить каким-то людям или подозреваемым, или людям, которые представляют специальный интерес, юридически обоснованное требование предоставления определенных документов силой суда. Это означает, что он сможет предъявить, это же самое большое жюри, сможет позвонить Манафорту или сказать, приказать Манафорту, Кушнеру, даже президенту передать на рассмотрение определенные документы, какие как налоговые возвращения, копии паспортов, что такое. У нас есть звонок? Да, у нас есть звонок, давайте попробуем принять его. Давай. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы упомянули вот эти ночные шоу. Вот эти ночные шоу, это... А у них нету уже смеха, у них нету entertainment, у них только Трамп, Трамп, Трамп. Каждый день. Буквально уже противно включать. Совершенно с вами согласен. И очень хорошо, вы знаете, этому можно только порадоваться, что люди, которые эти шоу все-таки смотрят, они уже от этого устают, и у них вырабатывается своего рода иммунитет на всю эту ахинею. Спасибо вам за ваш комментарий. Понимаете, это не шоу, это не какое-то веселое развлечение. Это пропагандистское варево, которое вливается в горло этим, этим телезрителям. Это откровенная коммунистическая антиамериканская пропаганда, которую массовым психозом пытаются взомбировать в ума людей, которые по какой-то причине смотрят это цирковое шоу. И поэтому чем ниже их рейтинги пойдут, тем лучше это будет для самосохранения, для ментального здоровья нации. Совершенно с вами согласен. Действительно, это такая пропаганда в стиле самых худших традиций коммунизма и советской пропаганды. Но они же и на эти самые, те же самые грабли и наступают. Чем чаще повторяешь одну фразу, она, в общем-то, не становится мантрой, которую человек повторяет всю жизнь. Наоборот, человек начинает от нее уставать, и в результате они добиваются прямо противоположного, слава богу. Но, видите, им даже не хватает ума, чтобы это понять. Да? Представь себе, когда вы включаете шоу Кальберта или кого-то еще, и вы видите, что эти ведущие, которые, по идее, должны быть юмористами, используют самые гнусные, самые неприятные, самые, знаете, откровенно обидные, даже не обидные, а неприличные, непристойные ругательства в отношении президента в прямом эфире, хотя это забикивается, заглушается. Собственно, где тут комедия? Где здесь юмор? Где здесь шутки веселые? Да, этого да. Ничего нет. Над чем смеяться, да? Смейтесь, смеяться после слова «лопата», как говорится в одном анекдоте. Действительно, ничего там смешного нет, а идет сплошная пропаганда. Да. Да, если эти люди, если эти так называемые комедийные товарищи, как еще можно называть, комедийная пропаганда, если они играют на публику, то мы знаем, что эта публика имеет совершенно четкие очерченные границы. Это левые коммунисты, это откровенно отмороженные леваки, число ограничено, конечно, но которые обладают фанатичной преданностью, таким самым настоящим комсомольским жаром дышат. Именно на их играет эта публика на ТВ. И это как раз то, что позволяет им держаться на плаву, к сожалению. Да, ну что ж, я вот и этот звонок это подтверждает, уверен, что все-таки наступает прозрение. Люди начинают уставать от этих шоу, от этих глупых шуток, да, которые даже уже не шутки вовсе, а просто тупая пропагандистская зомбилова такой, знаете, выражаясь уличным языком. Так что я все-таки верю в американцев, что они, ну, не настолько тупые, чтобы постоянно есть одно и то же. Я думаю, что все-таки наступит прозрение. И то, что вот было, по-моему, пару или тройку недель назад объявление, что, по-моему, CNN, директор CNN заявил, что теперь публикации России будут проходить через его цензуру, через его внимание после его утверждения, потому что уже невозможно есть постоянно публиковать статьи, которые содержат откровенную ложь. Понимаете, это уже даже не смешно, и даже вот такие люди, которые отвечают за все эти лживые новости, они в результате даже сами пытаются как-то это поставить под контроль, потому что уже ложь, количество этой лжи просто не поддается никакому описанию. Это уже какая-то фантастическая цифра. Понимаете, Дмитрий, я пребываю в таком, можно сказать, недоумении глубоком, поскольку я не вижу уголовного преследования людей, которые разглашают чувствительную информацию или информацию, содержание которой является угрозой национальной безопасности и его разглашения. Мы знаем, что в январе Washington Post опубликовала отрывок из перехваченной или слитой переписки переговоров, да, переговоров между президентом Трампом и лидерами иностранных государств. И вчера, не вчера, потом на этой неделе стало известно, что та же газета Washington Post опубликовала вторую часть тех же самых переговоров, в частности с президентом Мексики и Австралии, в которой обсуждаются, если вы читали, вопросы, которые представляют интерес для национальной безопасности. И у меня возникает вопрос сразу. Почему генеральный прокурор не предъявляет обвинительное заключение, почему не проводится открытое расследование против редакторов этой газеты? Да, первая поправка, но ведь все-таки существуют вопросы национальной безопасности, которые должны рассматриваться прежде всего. И тот факт, что газеты публикуют, откровенно нарушают закон, передавая в открытую печать такие важные сведения, я думаю, что это все-таки недостаток, который лежит на плечах у Джеффа Сэшенса, и ему нужно поскорее этим заняться. Я совершенно с вами согласен. И то, что вот Скоромучи, быстро столь уволенный, заявлял о том, что необходимо увольнять людей за утечку информации, и несмотря на то, что он уволен, эта тема продолжается, говорит о том, что все-таки высшие наши круги во власти, Трамп прежде всего настроен очень серьезная, независимо от того, кто их окружает, эта линия будет продолжена, что, в общем-то, меня обнадеживает. Но я хочу некоторое добавление сделать к тому, что мы только что сказали. Я вижу, что вот и появляются статьи сегодня, которые говорят, что за время президентства Дональда Трампа было предъявлено обвинение 4 человекам в утечке информации. То есть все-таки что-то делается. И это приводятся такие цифры, что за три года предыдущие столько же было обвинений, как за вот полгода президентства Трампа. То есть все-таки активизация в этом направлении есть, и слава богу, началась, да. И вот сегодня брифинг был вот этого нашего генерального прокурора, кажется. Да, генпрокурора, совершенно верно. Он сказал, мы официально предупреждаем будущих источников, слово «источники» взято в кавычки, не делайте этого, заявил он, отметив, что в будущем привлечет к расследованию по утечкам нового директора ФБР Кристофера Рэя. То есть все-таки что-то делается. Вот 4 человека уже обвиняются в утечке, и, видимо, будет проведено расследование в отношении их. И сегодня, буквально сегодня, наш генпрокурор дал понять, что настроен очень серьезно. Я надеюсь, что это правда, Вы знаете, что будет самым действенным механизмом остановки утечек? Это предъявление обвинений паре-тройки человек. После того, как они узнают, что генеральный прокурор не раздражается пустыми словами, не пытается играть на дудку СМИ, не пытается показаться, может быть, более важным или более могущественным, чем он есть на самом деле. То есть после того, как они действительно начнут обвинения предъявлять, после этого можно ожидать изменения их поведения. Да, давайте дождемся предъявления реальных обвинений и расследования. И я думаю, уже после этого можно будет дождаться каких-то уже прямых результатов уменьшения этих утечек, потому что сейчас, конечно же, ситуация совершенно катастрофическая. Действительно, информация, которая представляет национальный интерес и угроза для национальной безопасности, разглашается, публикуется в прямом доступе. Это, конечно же, просто недопустимо. Давайте попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте, давайте. Вы в эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Павел. Это Анатолий. Здравствуйте. Я хотел бы услышать, Павел, ну или от Дмитрия, комментарий по поводу следующего. Вот смотрите, сегодня выступал Джефф Сэшенс и пальчиком грозил, что мы теперь такие грозные, мы так будем, начинаем такие серьезные расследования, и вот мы такие-сякие. Вопрос. А где расследование по поводу Коми? То есть, не надо ничего находить. Он сам признался в том, что он предоставил информацию этому профессору, который эту информацию слил. Вопрос, где суд по поводу Коми? Это раз. Второй вопрос у нас идет такой. Прямо если кто-то из вас смотрел саму пресс-конференцию Сэшенс, прямо перед ним по факс выступал бывший general attorney, я вот только не помню, по-моему, он был бывший general при Буше старшем. И мне задали вопрос, скажите, вот сейчас Сэшенс будет пытаться расследовать ЛИКС. Что вы думаете по этому поводу? Человек прямо, открыто, на Fox News, открытым текстом, без намеков, сказал: ребята, это практически невозможно, потому что нет отпечатков пальцев на бумагах, нет отпечатков пальцев на телефонных трубках. Никто не знает, откуда это идет. Это практически расследовать невозможно. Поэтому я желаю Джеффу Сессионс best of luck в его, значит, вот таких начинаниях. Давайте, мы же взрослые люди, мы же, наверное, тоже не вчера. То есть я понимаю, может быть, где-то в Оклахоме или в Вест-Вирджинии, там, где люди просто слепо создают бейс для Трампа. Причем я не имею никакого проблем с Трампом. У меня проблема с нашим Конгрессом, с нашим Сенатом. Вот с этим всем болотом, которое делает вид. Сегодня Сессионс вышел, он так грозно выглядел, он так серьезно надувал бровки, хмурил бровки и надувал губки, что можно было подумать, что все, завтра уже будет разнес разгон полетами. Потом выступил Коутс, который фактически повторил слово в слово, что повторил Саша. Вот вопрос не риторический. На кого это рассчитано? Спасибо вам за ваш вопрос. Спасибо, Павел, ваш комментарий. Спасибо. Я думаю, что прежде всего это рассчитано на, знаете, на будущих товарищей, которые хотят слить эту информацию. Это рассчитано на журналистов нечистоплотных, которые могут поделиться с чувствительной информацией с публикой. Я думаю, что это рассчитано в том числе на, может быть, некоторых членов администрации, мы не знаем каких, которые сливают информацию. То есть это все предупредительные маневры. Я опять раз хочу повторить, что результаты деятельности генерального прокурора будут видны после того, как некоторым людям будет предъявлено обвинение в каких-то преступлениях, или, по крайней мере, об этом станет публично известно. Потому что пока еще мы видим, что, может быть, эти эффекты не дают желаемого результата. Поскольку если бы это действительно было таково, то мы бы на этой неделе не прочитали вторую часть утечек в газете Washington Post. Я думаю, это так. Странно, тем более, слышать такие заявления, что в современном мире невозможно отследить, как эти утечки попадают в прессу. Каким образом? Зачем нам тогда эти нужны спецслужбы? Это разведка, это внутренняя разведка, контрразведка, непонятно. Да. Агентство национальной безопасности, ЦРУ, которое, кстати, не может работать на территории США, но тем не менее, ФБР, обладают такими совершенными технологиями, они могут увидеть, что я делаю, что вы делаете, они могут использовать самые сложные, самые, может быть, технологически совершенные детали для того, чтобы узнать, что происходит. Я не могу поверить в то, что эти же самые люди, которые могут разглядеть, может быть, через какое-то угольное ушко, что происходит на другой части земного шара, образно выражаясь, не в состоянии отследить людей, которые делают утечки. Это вопрос желания и политической воли. Совершенно с вами согласен. Тем более, что список этих людей не так велик, которые способны произвести такого рода утечку. Ну, давайте попробуем принять телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, Павел, в данном случае очень с вами согласна, не в данном, а чаще всего в последнее время с вами согласна, что труднее не найти, чем найти, когда этим заниматься. Даже в коме вышел на сцену и вынужден был признаться в том, что он творил. Просто когда его привели к присяге, он во всем прекрасно признался. Также и всех остальных можно вывести, как говорят, на чистую воду и заставить говорить правду и сознаться в том, что они делали, чего они не делали. А вот вы говорите, или кто-то, я не помню, кто-то сказал, что ничего не происходит и никак не происходит. Вот мне кажется, что вот эта публикация вот этих самых переговоров явилась как бы красной чертой. Вот уже Джефф Сессионс зашевелился, и мне кажется, результаты будут. Главное, чтобы было желание это найти. И самое интересное, я слышала на MSNBC, вообще чуть не упало. Вот этот Муллер, он делает очень хорошее дело, но параллельно с этим он делает и такое ужасное. он energizes и мотивирует его бейс, то есть бейс Трампа. Понимаете, Трамп уже не выдержал, они, видно, решили, что он будет сидеть и молчать, как Буш сидел и молчал. А он, у него терпение лопнуло, и он уже пошел к людям. И люди его поддерживают. И вот это их, видно, испугало уже до глубины души. Уже не боятся, как бы чего не вышло. Спасибо вам за ваш звонок. Ну, я думаю, да. Спасибо. У нас еще есть один звонок. Павел, мы хотим его принять, или мы уже... Давайте попробуем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, господа. Вы знаете, мне кажется, что вы немножко переоцениваете Сэшена. Мне кажется, что он сейчас выступил, как заявил там предыдущий слушатель, надув щеки и нахмурив бровки, только для того, чтобы как-то оправдаться перед президентом Трампом, который вызвал неудовольствие его деятельностью, поскольку он самоустранился. Ну, мы это уже знаем. Так что мне кажется, что это все представление, которое ни к чему не приведет. И к тому же еще вот такой вопрос. А что будет с делом Клинтон? Потому что Трамп же обещал ее подвергнуть разбору ее деятельности. А сейчас ничего нет. Павел, спасибо. Павел, мы хотим принять еще один звонок, или вы хотите ответить? Как вы хотите? У нас есть еще один звонящий. Давайте примем, потом мы соединим. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Просто я хотел уточнить, что Коми юридически не за что привлекать. Он не был уже уволен, он был уже уволен, и это было не classified information, это было его мемо. Это не мои слова, это я слушал юристов и на Fox News, и на других каналах. Так. Спасибо вам за вашу реплику. Да. Да, говорит. Да, я хотел сказать, что спасибо за вашу реплику. Действительно, я совершенно с вами согласен. Ведь Коми, по-моему, уже был уволен за ту ошибку, которую он совершил, да, которая не носила, в общем-то, ни уголовного, ни какого-то другого характера. Поправьте меня, если я не прав. То есть он уже поплатился за ту, в общем-то, на мой взгляд, даже не ошибка, это какая-то, ну, оплошность. И, по-моему, даже поплатился чуть-чуть больше, чем он был того достоин. То, что касается Клинтон, я, да. Я могу ошибаться, но все-таки мне кажется, если проводить расследование этого товарища, если действительно углубиться в то, что он совершил, то предположим, это всего лишь спекуляция, можно найти, как он, скажем, собирал эту информацию и где-то ее хранил, будучи директором ФБР, что у него были мотивы, когда он еще был на должности и все прочее. То есть и при должном внимании я не считаю, что это невозможно. Ну что ж, будем надеяться, что все будет расставлено по своим местам. Павел, у нас еще есть один телефонный звонок, давайте попробуем его принять. Здравствуйте, вы в эфире. Да, я еще раз один, то есть еще один раз, Павел, вопрос, пожалуйста, ответьте. И, Дмитрий, пожалуйста, не отключайте, мне очень важно услышать вот ответ Павла. Как вы считаете, почему, то есть то, что вот сейчас позвонил человек, сказал, что Коми не за что судить, ну, человек просто немножко недопонял, что там произошло. Павел, как вы считаете? Нужно его судить, если, то есть, даже не так вопрос, почему его не судят, как вы думаете? Почему даже нет разговоров о том, что в первую очередь, для того, чтобы показать прецедент другим людям, чтобы им было неповадно, мы откроем слушание по поводу директора ФБР, который, будучи на посту, слил эту информацию. Так, хорошо. Почему его не судят? Почему нет расследования? На мой взгляд, это номер один вопрос времени, да? Возможно, перед директором, перед генпрокурором, вернее, стоят какие-то задачи, которые, согласно их внутреннему расписанию, может быть, согласно каких-то, по каким-то переговорам с президентом, какие-то дела имеют приоритет. Это может быть национальная безопасность, может быть, например, гангстеры, это может быть международные банды, может быть, вопросы терроризма, мы не знаем. Может быть, это такой компромисс, который на данный момент позволил им отложить расследование Коми и Хиллари Клинтон на вторую ступень, для того, чтобы заняться чем-то более важным в их понимании. И второй вариант, возможно, идет какой-то процесс, возможно, это тектонические сдвиги происходят, возможно, генеральный прокурор собирает то же самое гранд-джюри для того, чтобы, в общем-то, предъявить обвинение. Мы не знаем, поскольку он вам этого не скажет, он нам этого не скажет. И это будет, об этом будет известно после того, как он, собственно, перейдет к этому делу. Но я уверен, убежден абсолютно, что рано или поздно, справедливость в этом отношении восторжествует, поскольку еще 8 лет впереди, много времени. Мы ответили на ваш... У нас не 8 лет. Проблема в том, что у нас осталось каких-нибудь полгода до 18-го года, когда начнутся выборы. На сегодняшний день Конгресс ушел в отпуск, вообще ничего не решил, ничего не сделал, кроме того, что, я извиняюсь, наделал Трампу прямо на голову, и все, и они ушли в запас. И вот почему Джефф Сессионс не начинает какое-то шебуршание? Да-да, мы вас слушаем. Почему Джефф Сессионс на сегодняшний день, вот даже пока Конгресса нет, почему не начинается какое-то телодвижение? А если оно начинается, почему мы об этом не слышим? Почему все, что мы слышим, это только против Трампа? Почему мы ничего не слышим? Я могу единственное, вот в чем, я ждал вашего просто ответа, поэтому я попросил не отключать. Единственное, я думаю, извинение в пользу Сессионс, это только то, если он готовит Коми в совокупности с Линч, с Клинтон, и там с этим, как его, Холтер и так далее. Вот это, вот единственная моя надежда на то, что может быть поэтому. Иначе это просто, очень нехорошее положение не в пользу Трампа. Подождите, вы считаете, что генеральный прокурор не понимает важности этого момента? Вы думаете, что он находится на той же самой странице, что и вы? Я не думаю, что он чем занимается, но я понимаю так, что на сегодняшний день мы уже не можем быть настолько наивными, чтобы считать, что раз республиканцы выиграли, значит все носят Трампа на руках. И мы это видим достаточно близко, что никто Трампа, может быть, там 2-3 человека, я имею в виду сенатора и конгрессмена, которые могут быть на его стороне, а все остальные играют против него. И я вам скажу честно, вот почему я задаюсь вопросом про Сессионс, я же не спрашиваю про Линдзи Грэм, про Маккейн и так далее, но Сессионс, который должен быть его ближайшим соратником и поддержкой, почему он ничего не делает для того, чтобы какую-то хотя бы создать видимость в пользу Трампа? У Трампа не так много сегодня, я не имею в виду, чем похвастаться, но у него не так много хороших новостей в его пользу, чтобы не использовать любую, какую бы то ни маломальскую возможность, чтобы поддерживать все-таки веру людей в Трампа. Спасибо вам за ваш звонок. Спасибо, мы вас поняли. Да, Павел, давайте сделаем так. Я понимаю, что вам хочется на этот вопрос более подробно ответить, поэтому давайте мы сейчас прервемся на рекламную паузу. У нас все линии горят, дорогие друзья, вы нас слушаете, оставайтесь с нами, перезвоните, пожалуйста, после рекламной паузы, и мы обязательно примем ваши звонки и дадим вам возможность поговорить с Павлом. Итак, небольшая рекламная пауза. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем «Народную трибуну». Передача «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым и я, ведущий Дмитрий Якубов у микрофона. Павел, у нас есть несколько звонков, но давайте попробуем ответить нашему предыдущему, звонившему накануне рекламной паузы, и продолжим принимать звонки. Да, мы говорили о Хиллари Клинтон, правильно? Мы говорили о директоре Коми, мы говорили о многих еще вещах. И, понимаете, общий знаменатель сводится к тому, что мы не знаем, что происходит в голове генерального прокурора. А я не думаю, что кто-то сомневается в его порядочности, в его профессионализме, который мы могли наблюдать в течение долгого времени, во время его службы в Сенате, его действия, его поддержки законопроектов. То есть все это говорит о том, что это человек абсолютно кристальной честности и абсолютно, кристального патриотизма. Поэтому тот факт, что он, может быть, не столько активен, я, по крайней мере, мы не знаем, насколько он активен, говорит о том, что все-таки он проводит работу. Мне бы хотелось верить, поскольку подозревать его в халатности, в безделии, в том, что он просиживает штаны, у меня просто не поворачивается язык такое сказать. Ну что ж, я с вами согласен. Я думаю, поживем, увидим, и будет расследование относительно Клинтон и другие расследования. Ну, посмотрим, что день грядущий нам готовит. Давайте попробуем принять следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Могу ли я задать вопрос Павлу? Да, конечно. Конечно. Окей, Павел, у меня такой вопрос. Я понимаю, почему демократы воюют против Трампа, это понятно. Вот почему республиканцы? Нет ли какого-то закулисного кандидата, который хотел бы, может, он баллотировался в президенты из последних выборов, или, может, даже Майк Пенс, какой-то заговор? Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему он подписал этот закон, зная, что он неконституционный? Почему он не подал в Верховный суд? Я послушаю вас по радио, если можно. Спасибо. Отвечу со второго. Почему он не подписал? Почему он не подал в суд? Понимаете, если бы президент оказался подписывать, то вы представляете, какую амуницию это дало бы лживым СМИ, демократам, которые бы на этом собрали миллионы долларов, обобрали бы миллионы их совершенно поехавших избирателей демократических, прикрываясь в том, что президент, дескать, открыто признал, что он является путинским кремлевским засланцем. Да? Это безвыгодно. Выигрышный политический ход. Я думаю, что в какой-то момент в будущем, может быть, в самом ближайшем будущем, это пойдет на рассмотрение Верховный суд. И, в общем-то, это так. Какой у нас был первый вопрос, Дмитрий? Я уже тоже немножко подзабыл. У меня вылетело из головы. Меня тоже. Единственное, что я бы хотел дополнить к тому, что вы только что сказали, Трамп после того, как подписал этот законопроект и назвал его антиконституционным, и там другое слово употребил достаточно обидное. Да, говорит. Он, и после этого он сказал, я подписал этот документ во имя единства нации. То есть он вот не хочет избежать раскола, который уже и так назрел, не только между демократами и республиканцами, но и внутри самой республиканской партии. И он об этом ясно выразился. Единство нации. Вот это только его и подтолкнуло на подписание документа. Он не хочет раскола. Он не хочет этой постоянной возни, этой борьбы, никому не нужной, подковерной и не только подковерной. Это ослабляет наше правительство, наш Конгресс, Сенат, все наши органы правительственные парализованы из-за этой борьбы. Чем мы занимаемся? Мы выясняем, был Трамп связан с Россией нелегально или не был, является он агентом или не является. Ну что это за темы? Мы не занимаемся своей внутренней ситуацией США. То есть мы занимаемся, конечно, но сделано могло бы быть гораздо больше. И Трамп это прекрасно понимает. И он даже пошел на такое, в общем-то, самопожертвование, я бы сказал, даже так, во имя единства нации. И это только поднимает его, вот, например, в моих глазах. Павел, если вы позволите, я приму следующий телефонный звонок. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, я хотела напомнить, что спрашивал слушатель. Он спросил, не существует ли заговора, и, может быть, Пенс как бы его возглавляет, или, может, кто-то другой, но кто-то другой я слабо себе представляю, потому что, ну, как он может стать во главе государства, занять место Трампа, если он не избранный, не находится, так сказать, в руководстве уже. А вот у меня еще... Если можно будет потом вопрос, сможете ли вы ответить, что вы думаете, или вы ответите, я подожду. Ну, говорите. Что вы думаете об этом законе, который этот Линдзи Грэм разрабатывает? Это вообще какой-то кошмар получается, что этого Муллера даже уволить нельзя будет, если его действительно примут. Конечно. Смотрите, спасибо. Что касается предыдущего вопроса, спасибо за то, что напомнили. Да, спасибо, действительно. Почему республиканцы ведут себя фактически как демократы? Да, почему там, нету ли там заговора, нету ли там скрытого кандидата, который мог бы возглавить республиканцев вместо Трампа? Вот такова суть вопроса. Мне кажется, что есть, во-первых, трусость. Здесь фактор трусости играет, малодушие, неуверенность. Почему-то республиканцы, мы уже об этом говорили, они так долго находились в оппозиции, что у них атрофировалось чувство какого-то не то что превосходства, но чувство правоты. чувство того, что их идеалы лучше демократов, чувство того, что Америка поддерживает их, чувство того, что они могут вытолкнуть страну на более высокий уровень, если они будут работать сообща, а не пытаясь подорвать позиции другой страны. Естественно, посмотрите на Джона Маккейна, который прямо заявил о том, что не будет поддерживать проект реформы. Посмотрите на Линдзи Грэма, который в сотрудничестве с Кори Букером, абсолютно отмороженным демократом из Нью-Джерси, представил на следующий недели, вернее, представить законопроект, который бы запретит президенту уволить Мюллера, не консультировавшись или не получив на это одобрение суда. Какое право Линдси Грэм, представитель законодательной ветви власти, имеет, какое у него есть право узурпировать привилегии исполнительной ветви власти, поскольку Мюллер был назначен Министерством юстиции. Естественно, Министерство юстиции – это прерогатива исполнительного ветви власти, это прерогатива президента, если президент прикажет генеральному прокурору или заместителю генерального прокурора уволить Мюллера, в этом не будет абсолютно ничего неправомерного, никакого конституционного кризиса не будет, кроме как в голове у отмороженной левацкой публики. Естественно, президент, если это будет доходить до какой-то опасной черты, надуманной, естественно, президент, я уверен, уволит этого шарлатана, и весь цирковой это шапито будет распущено. Я надеюсь, что это случится скорее, чем позже, поскольку если они дальше будут продолжать рассуждать о России, о Иванке, о причастности Иванкиных ботинок каким-то русским олигархам и чего-то еще, абсолютно выдуманные предлоги, в этом не будет ничего хорошего. Павел, мы можем принять следующий звонок? Конечно, конечно. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Ну, да. Разве не понятно, что они все одним миром мазаны, что у всех рыльцы в пушку? Они боятся, если Трамп за них возьмется, то многое может стать явно, все явное станет, то есть все, как это говорят. Все тайное станет явным. Да. Вот такие деятели, как Линдси Грэм, это же все ясно. Хорошо, спасибо вам за вашу реплику. Давайте попробуем принять следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, меня зовут Александр. Я думаю, что Трампу принять санкции было бы слишком явно и неумно открыто принять санкции. Поэтому он сделал хитро, он дал России понять, что он за Россию, и таким образом он пригвоздил Россию, скажем так, ласково и с лучшими намерениями, что называется. Вот. Я думаю, здесь очень тонкая игра есть, вернее, подозреваю, что здесь тонкая игра президента, чему я, в общем-то, очень как бы и рад. Ну, вот такое мнение просто. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да-да-да, пожалуйста, приглушите звук вашего радиоприемника и давайте поговорим. А я не у радиоприемника. Очень хорошо. Я так, это с телефона. А, прекрасно. Ну что ж, спрашивайте, говорите. Я хотел бы спросить вот следующий вопрос. Вот вы ведете беседу вот так вот, разных людей приглашаете, да? И вам звонят разные люди. Я звоню из штата Калифорния. Меня зовут Борис. Я сразу представляюсь. А не так, как некоторые, анонимно. Это первое. Второе. Вот был там этот момент насчет это самое, это в предыдущей передаче, что Россия якобы может там какую-то военную интервенцию на Прибалтику. Дорогие мои, пока не пройдет чемпионат мира по футболу, ничего не делать не будут. Запомните это. Понимаете? Это слишком большая политическая авантюра. Спасибо вот. Вам. Вот что я вам хотел. Вот это я вам просто хотел обратить внимание, потому что не все правильно акценты расставляют. Желание высказаться хорошее. Надо разные мнения. Но тем и велика Америка, что все мнения можно учитывать. Но только единственное, мне не нравится, когда, знаете, что говорят? Отмороженные левати или тупоголовые эти самые. Ну, зачем такие выражения? Хорошо. Ну, они сами провоцируют нас, чтобы употреблять такие крепкие выражения в их адрес, правда? Вот спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Я очень приятно слышать, что люди нас слушают в Калифорнии. Павел, хотим мы принять еще один звонок, или вы хотите что-то? Конечно, давайте. Здравствуйте, вы в эфире. Да. Приглушите, пожалуйста, звук вашего радиоприемника. Это первое, что вы должны сделать, позвонив к нам в эфир. И давайте поговорим. Здравствуйте. Да. Так, товарищ, если вы хотите поговорить, пожалуйста, приглушите звук радиоприемника и задавайте свой вопрос. Да? Ну, я вас, к сожалению, не слышу. Перезвоните нам по телефону 847-400-5200. Ну что ж, Павел, почему же мы называем леваков такими нехорошими словами? Ну, я думаю, потому что они этого заслуживают. Другого объяснения нет. Ну, хорошо, мы предположим, даже если будем их легче, как-то более толерантно называть, но суть-то от этого не изменится. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. У меня есть следующий вопрос. Во-первых, я согласен с тем, что не имеет смысла называть людей леваками или, как любит говорить Сергей, либерастами. Это так обычно выражается вата российская. Так обычно да, говорят. Да, да. Да. И но... вопрос следующий. Я все-таки считаю, и это мое такое достаточно сильное мнение, что если бы в рамках закона Трамп показал бы свою силу, как, например, бы открыл бы расследование по поводу всех делишек читы Клинтон и, может быть, даже значит, господина Обамы и довел бы его до конца, до победного конца, то мне кажется, что тогда бы все ветви законодательной власти сидели бы тихо и спокойно. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что так оно бы и было. Ну, спасибо вам за вашу реплику, Павел. Как вы? Спасибо, добро, Павел. Как вы это прокомментируете? У меня пропала вторая часть слушателя. У меня почему-то прервалось. Радиослушатель слова. Говорил, что если бы Трамп довел в свое время до конца ситуацию с Обамой, я так понял, и с этим расследованием, то все конфликт бы отпал бы сам собой, который сейчас и назревает. Ну, давайте попробуем принять еще, может быть, один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Павел, скажите, пожалуйста, или Дима, скажите, пожалуйста, я знаю, что вы, опять же, не верите в конспирологию, но вы действительно верите в то, что Конгресс с Сенатом 90 или там Конгресс 98 против 2 могли принять неконституционное решение? Вы верите в это? А когда Конституция была каким-то, может быть, барьером на пути политика, вы считаете, что демократы обращали внимание на Конституцию, когда они проламывали буквально всяческие нормы и барьеры, пытаясь, когда они принимали Обамкэр? Вы считаете, что как... Окей, да? Тут я с вами согласен. Согласен, что они проламывали Обамкэр. Но это было одностороннее решение, там республиканцев близко не было. Но здесь-то у нас 98 против 2. Неужели вы считаете, что половина республиканцев, которые проголосовали за этот закон, будут принимать неконституционные решения, зная, что потом... Ведь если это неконституционно, мы с вами говорили в прошлый раз на эту тему, допустим, Трамп ждет, чтобы кроме Горсича был там еще кто-то, который бы его поддержал. Ну вот скоро Рут Гинзбург уйдет, он назначит еще кого-то. Неужели республиканцы, понимая, что если это дело, допустим, если это не конституционный вопрос, неужели они не думают, что как только это дело попадет в Верховный суд, их просто смешают с дерьмом, указав им на свое место? Вы верите в то, что они пойдут на такое политическое самоубийство? Спасибо вам за вашу реплику. Спасибо. Знаете, что является абсолютным антибиотиком против такого произвола политического, когда люди абсолютно плюют на Конституцию, не ставят ее абсолютно ни во что? Это term limits, это ограничение занятия должности двумя сроками. Естественно, они никогда не проголосуют против себя. Естественно, они не будут надевать эту веревку себе на шею. Нет. Для этого существует механизм, который называется Конституционная конвенция, которая последний раз, единственный раз была созвана в XVIII веке. И я думаю, мы находимся на таком переломном моменте, когда у нас есть возможность, естественно, не у нас, у вас есть возможность, у нас образно, собрать вторую конституционную конвенцию и протолкнуть народную волю, эту народную трибуну, сквозь шум, который издают эти политические пигмеи в Конгрессе. Поскольку для этого нужно 3/4, для того, чтобы подобная конвенция проводилась, нужно согласие 3/4 штатов. Естественно, республиканцы контролируют 35 сейчас, демократы 15. Я думаю, что есть реальный шанс организации. И вы знаете, что я хочу сказать? То если президент действительно желает отомстить этим пигмеям политическим, абсолютным ничтожеством с Конгресса, он должен созвать или помочь людям созвать это конституционное собрание и в отместку им ввести эти ограничения. Это будет таким абсолютно ультимативным, абсолютно правильным и историческим действием президента, которое отзовется еще очень много раз на протяжении столетий. В будущем. Да, и то, что, видите, Конгресс с таким подавляющим числом голосов принял это решение, говорит о том, что, в общем-то, Трамп, к сожалению, поступил правильно, но не мог он не принять это решение. Действительно, это вызвало бы еще больший раскол, поэтому, в общем-то, он поступил как хороший дипломат, несмотря на то, что он, я так понимаю, не согласен был с этим законопроектом. Ну что ж, это вот мой комментарий к предыдущим радиослушателям. У нас есть несколько еще звонков, давайте попробуем принять еще один звонок, и, пожалуйста, формулируйте свои, дорогие друзья, вопросы или реплики как можно более емко, потому что у нас не так много, к сожалению, уже времени осталось. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, во-первых, мы об этом как-то уже говорили. Трамп не может никого подать под суд. Это только может Attorney General, если. Значит, он не может Клинтон или еще кого-то. Этот вопрос отпадает, пусть люди об этом не думают, но через Attorney General это может произойти. Окей. Теперь, если там, как его зовут, Анатолий, сказал, что ничего не найдут. Я не знаю, кто был на факс, Attorney General Торнбург был один, а второй какой-то еще был у Джорджа Буша. Они, наверное, уже и померли. Так что я не знаю, кто был. Может быть, это были от другого Буша. Так этот дело такое, что когда хотят, найдут. Помните, в свое время посадили, дали, вернее, срок помощнику Чейни. Он был у него, заведовал канцелярией. За что? А не за что. Просто вот надо было найти крайнего. Вот ему и дали. Так что все возможно. В этом случае здесь, кто кому говорил, это можно проследить по телефону. Не отпечатки пальцев нужны. Нужна линия была, связь. Так что, если хотят, это только если хотят. А потом, слушайте, люди, да пусть они там разбираются. Спасибо вам за вашу реплику. Все линии горят, дорогие друзья, но я уже не могу принимать ваши звонки. Время, к сожалению, истекло, время правильно. Наше истекает. Павел, давайте несколько слов в заключении и простимся с нашими радиослушателями до следующего эфира. Спасибо. Я думаю, что важный момент заключается в том, что нам нужно поддерживать президента. У президента нет других союзников, нет других друзей, кроме как его базы, его электоральной базы, людей, которые его избрали. Именно в этом лежит его сила и слабость, поскольку если народная волна опустится, если народная волна превратится в подобие ручейка, то это будет означать, что истеблишмент, это будет означать, что демократам удалось удержать верх, а этого никогда нельзя запустить. Павел, спасибо вам за этот эфир. Это была «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Всего доброго и до новых встреч в эфире. До свидания.